Было еще несколько меньших знаков, которые парили рядом с этими более крупными знаками. Нин рассмотрел ограничительные заклинания, относящиеся к нефритовому тому, затем немедленно принес клятву. Значительный объем информации начал переходить в сознание Нина. Спустя несколько мгновений из плотного тома начали выходить серии плотно сгруппированных знаков, которые несли ауру чудесных и глубинных знаний. Техника работы с ногами. Что означает эта фраза? Она просто говорит о технике, предназначенной для движения. Если не существует огромного разрыва в силе, мощный метод работы с ногами гораздо эффективнее, чем наступательные или защитные методы. Это справедливо как для смертных, так и для вечных императоров. Если я всегда на шаг впереди тебя, твой меч никогда не коснется меня. Даже если я смогу уклониться только на 1 сантиметр, я сделаю твои искусства меча бесполезными, как бы они ни были сильны. Если мои методы работы с ногами будут мощными, я смогу безнаказанно нападать на своих противников. Все будет под моим контролем. Нин прочитал эти слова, затем медленно кивнул. Он понимал важность хорошей техники ног. Когда он был молод и жил на Ласточкиной горе, его мать, Юки Сноу, лично научила его своим первым методом работы с ногами. Нин никогда не отказывался от прогресса в этой области и всегда вносил свои идеи в Дао в свои техники ног. Он даже купил пару крыльев молнии. Его способности в работе с ногами были действительно превосходными по сравнению с его сверстниками мирового уровня. На самом деле он не испытывал недостатка знаний в этой области. Все хорошие методы работы с ногами имеют определенные общие черты. Они позволяют мгновенно ускориться и моментально избегать атак. Два человека могут иметь одинаковый уровень божественной силы и равноценные способности к Дао, но тот, кто имеет превосходные методы работы ног, смогут уклониться быстрее. Хорошая техника работы ног может сыграть большую роль. Эта техника работы ног включает в себя циркуляцию божественной силы, которую можно разделить на 3 уровня. Первый уровень, скорее всего, сопоставим с техникой работы ног, используемой большинством культиваторов. Она позволяет им уклоняться и двигаться с высокой скоростью. Вторая позволяет почти мгновенно уклоняться на гораздо более высоком уровне. Что касается 3-го уровня, Нин читал дальше, неловко посмеиваясь. Циркуляция божественной силы, его величайший источник энергии, шел от энергии его тумана лазурного цветка. Как бы ни была сильна божественная сила, ее невозможно было сопоставить с энергией тумана. Хотя этот уникальный метод циркуляции божественной силы был передан Нину наследием, он действительно бесполезен для него. Тем не менее, Нин продолжал читать. Сила, которую вы можете развить из своей работы ног, зависит от 2 вещей. Во-первых, как циркулирует ваша божественная сила. Второе, это умение, с помощью которого вы выполняете метод. Те, кто обладает высоким уровнем мастерства, могут легко превзойти тех, кто находится на более низком уровне мастерства, даже если они не используют никаких божественных способностей. У моей техники ног особая история. Давным-давно, когда я отдавал должное всемогущему гегемону королевства Яркий берег, я увидел молниеносного дракона. Этот молниеносный дракон был на самом деле полосой молнии, которую создал всемогущий гегемон, который был способен обрести вечность. Когда я увидел, как этот вечный громовой дракон двигается, я много лет размышлял, прежде чем приступать к этой технике, технике ног громовой дракон. Ее можно разделить на 5 разных уровней. Первый уровень – уровень, известный как контроль. Любой, кто изучает мою технику работы ног, может справиться с этим уровнем. Второй уровень известен как вливание. Вы должны вдохнуть все свои знания в Дао в эту технику ног. Если вы квалифицированы в Дао пространства и времени, вы должны наполнить эти идеи своей работой. Если вы квалифицированы в Дао сабли, вы можете сделать то же самое. Только когда вы целиком и полностью объедините свое глубокое понимание Дао в моей технике ног, громовой дракон, вы овладеете моим уровнем вливания. Третий уровень известен как драконизация. Когда вы используете эту технику ног, иллюзия молниеносного дракона защитит ваше тело, позволив резко увеличить вашу скорость. На этом уровне вы должны начать понимать истинную сущность этой техники. Четвертый уровень – это уровень, известный как громовой дракон. Этот метод работы с ногами может использоваться для управления типом молнии, который находится на том же уровне, что и другие типы молнии Дао. Как только вы достигнете 4-го уровня, молния, которую вы контролируете, может стать одним целым с вашим телом, вы будете молнией, в молния будет вами. вы сможете двигаться так же быстро, как молния Дао. Даже я сам достиг только этого четвертого уровня. Пятый уровень – это уровень, известный как Вечный Громовой Дракон. После того, как я создал эту технику, всемогущий Гегемон посмотрел ее и добавил несколько улучшений к двум ее частям, а затем сообщил мне, что, как только эта техника достигнет вершины, можно будет проявить полосу Вечной Молнии, а затем стать с ней одним целым. Я потратил десятки циклов хаоса, кропотливо медитируя с этой техникой как Дао-лорд высшего уровня, но я все же никак не могу продвинуться. Я даже не могу себе представить, на каком уровне эта вершина, о которой говорил всемогущий Гегемон, но я описываю ее как пятый уровень. Нин ахнул от изумления, когда он прочитал это. Этот метод работы ног был слишком сильным. Остальная часть нефритового тома включала в себя несколько диаграмм. Всего было 18 изображений громовых драконов. Что касается подробной информации о технике ног, а также о методе циркуляции божественной силы, они были переданы в сознание Нина. Метод циркуляции божественной силы бесполезен для меня, но сама эта техника ног невероятно мощная, когда достигает своей вершины. Нин точно знал, что означает выражение «вечная молния». Молния хаоса имела мировой уровень силы, поэтому она могла легко преодолеть пределы небесного Даоса. Молния хаоса летела невероятно быстро, примерно в 10 раз быстрее скорости света. Вообще говоря, даже большинство Дао-лордов не могли двигаться так быстро. Дао-молния была уровня силы Самсары. Некоторые молнии Дао появились из бесконечного изначального хаоса, но некоторые были созданы Дао-лордами. В трех царствах Чжужун создал свой собственный божественный огонь Чжужун, в то время как Суйжинь создал свой вечный огонь. Самсара Дао-лорды создавали свои невероятно мощные типы молнии Дао. Дао-молния летела невероятно быстро, намного быстрее, чем молния хаоса. Вообще говоря, они могли двигаться в сотни раз быстрее скорости света. Что касается вечной молнии, этот уровень молнии был чем-то легендарным. Нин никогда не слышал о каких-либо вечных молниях, возникающих естественным образом из первозданного хаоса. Возможно, такое было. Возможно, нет. Только вечные императоры могли надеяться создать вечную молнию, и только в том случае, если они достигли невероятно глубокого уровня понимания Дао-молнии. Что касается того, как быстро двигалась вечная молния, Нин понятия не имел, он никогда не видел ее раньше. Когда человек достигнет вершины этой техники ног, он сможет создать один из видов вечной молнии, а затем слиться с ней. Нин молчал, как быстро можно этого достичь. Тем не менее, даже создатель этой техники ног смог достичь только четвертого уровня. Это, несмотря на то, что он был настолько талантлив, что смог разработать технику, просто увидев вечную молнию Гегемона. Скорее всего, единственная причина, почему эта техника работы ног имеет так называемый пятый уровень, два изменения, которые сделал всемогущий Гегемон. Нин мгновенно понял, что пятый уровень, скорее всего, был чем-то иллюзорным и неприкасаемым, как отражение луны в водах озера. Если даже Дао-лорд высочайшего уровня провел десятки циклов хаоса, не имея возможности овладеть им, кто же тогда мог? Мои амбиции не настолько высоки, я буду счастлив, достигнув третьего уровня. Нин все еще был взволнован. На третьем уровне он получит защиту иллюзорного громового дракона, который позволит ему двигаться с невероятной скоростью. Жизнь для Нина на астральных островах была довольно спокойной. Он запомнил два ценных наследия меча, которым он мог обучаться дальше. Там были очень подробные инструкции по их использованию. Он также запомнил невероятно мощную технику для ног, которая намного превосходила любую другую технику, которую Нин когда-либо видел. Нин мог и в ней тренироваться по своей схеме. Что же касается дуэлей с экспертами, в его распоряжении были десятки невероятно талантливых гениев. Шел один день за другим. Бои между культиваторами пятого уровня происходили все реже и реже, так как к настоящему времени каждый уже сражался со всеми другими. Некоторые из них уже несколько раз сражались с каждым. Даже мегазвезда и идущий по воде уже сражались друг с другом. Но, конечно же, в конечном итоге, идущий по воде был побежден. Мегазвезда поддерживал свою репутацию непобедимого в пятом слое. Время текло, и в мгновение ока на астральных островах прошла 1000 лет. В шестом слое все еще парил только один астральный остров. Это была резиденция Вертулу, и он никому не бросал вызовов. Никто не был настолько квалифицирован, чтобы бросить ему вызов. На этом астральном острове был светловолосый юноша, одетый в белую одежду. Он сидел в позе лотоса на земле. Внезапно его глаза открылись. У него был нежный теплый взгляд, но он, казалось, содержал в себе свет бесчисленных звезд. Он тихо пробормотал про себя. Прошла 1000 лет. Новые культиваторы прошли 1000 лет закаливания и роста. Я думаю, они должны были дойти до узкого места в настоящее время. Мне пора бросить им вызов. Я начну с мегазвезды. Вскоре произошло нечто, что ошеломило всех культиваторов сотен тысяч астральных островов. Мегазвезда, который никогда не падал с пятого пласта после попадания туда, упал до четвертого слоя. Все его наследные сокровища были захвачены шестым слоем. Все знали, что культиватор с шестого слоя, Вертулу, только что победил мегазвезду. Том 26, глава 42, книга 26, глава 24. Сборы перед отъездом. Поторопись, доставай все свое лучшее вино. Мегазвезда и Вертулу сидели лицом друг к другу на океаническом острове. Перед ними стоял каменный стол. С одной стороны сидел тощий и смуглый мегазвезда, одетый в серебряный плащ. С другой стороны находился светловолосый юноша в белом. У них были совершенно разные взгляды и ауры. Аура мегазвезды была довольно доблестна и взрывоопасна. Аура Вертулу была намного теплее и ярче. Он был похож на солнечное тепло, дарящее комфорт и дружелюбие всем, кто его видел. По мне лучше вот так. Мегазвезда схватил тыквенный кувшин с вином, появившийся на каменном столе, поднял его вверх, а затем выпил его все залпом. «Ну-ну, не злись так, мегазвезда», — рассмеялся Вертулу. «Ты, коварный, хитрый, лицемерный волк в одежде культиватора». Мегазвезда свирепо посмотрел на Вертулу. От ярости он даже вытаращил свой третий глаз на лбу. «Я никогда не падал с пятого слоя, все из-за тебя. Ты, лживый ублюдок, я проиграл из-за твоих трюков. Это была не победа, а чушь собачья. Собачья чушь», — Вертулу захохотал. «Ты проиграл, хорошо, даже если я и использовал пару трюков, конечным результатом был твой проигрыш. В битве единственное, что имеет значение, результат. Процесс не так важен. Я доверял тебе, поэтому ты меня и обманул». Мегазвезда был в ярости. На самом деле, это был не первый раз, когда его победил Вертулу. В прошлом он выиграл 10 сражений подряд и получил право жить с Вертулу в шестом слое. Однако, Вертулу быстро вызвал его и отправил обратно в пятый слой. В течение многих лет 12 фигур из пятого слоя много раз пытались попасть в шестой, но каждый раз их быстро сбрасывал Вертулу. Единственным человеком, который мог стабильно проживать в шестом слое, был только сам Вертулу. «Если бы я использовал свою формацию и полностью сосредоточился на обороне, ты бы не смог меня победить», — сердито сказал мегазвезда. Одна мысль об этом выбивала его из колеи. Раньше его никогда не выбивали из пятого слоя. Он хотел сохранить свой идеальный послужной список, оставив после себя легенду о мегазвезде, когда он уйдет с этих астральных островов. Честно говоря, мегазвезда собирался уйти через некоторое время, но кто бы мог подумать, что его золотой рекорд будет разбит перед его отъездом. Теперь он вернулся в четвертый слой. Конечно, он был раздражен этим. «Я доверял тебе, я считал тебя своим другом, а ты?» Мегазвезда действительно был очень недоволен. «Хватит, хватит уже, я плохо поступил, каюсь. Но ты же знаешь, что в бою все средства хороши», — снова хохотнул Вертулу. «Насколько сильны сейчас новички?» «Новички значительно улучшились, 6 из них добрались до пятого слоя», — сказал мегазвезда. «В тот же год после прибытия Нина, 4 фигуры из его группы попали его в пятый слой. Через 1000 лет к ним присоединились еще 2. Насколько сильны они?» Мегазвезда сделал паузу, взвешивая слова. «Что касается силы атаки, императрица и Черный Север, ровня мне. Другие, в том числе Гарха, Даосская рыба, Фея Ясное Сердце и Идущий по воде, немного слабее». Да, Вертулу был очень заинтригован. С точки зрения оборонительного мастерства, Идущий по воде – самый сильный чудак из всех. Вероятно, у него есть какая-то особая врожденная способность, которая делает его практически незаметным. Следующий будет Фея Ясное Сердце, а Черный Север – третьим. Императрица, Гарха и Даосская рыба занимают нишу под ними. Мегазвезда продолжил. Что касается выносливости, Черный Север является самым сильным. После него Фея Ясное Сердце, Идущий по воде, Императрица, а затем остальные. Вот так я бы оценил их. У каждого из них свои особенности. Мегазвезда улыбнулся. Что касается более подробной информации, испытай их сам. Вертул был заинтригован. Из того, что ты говоришь, следует, что этот человек, Черный Север, довольно силен. Он такой же ублюдок, как и ты. Мегазвезда нервно добавил. Сначала его искусство меча было довольно слабым, и я смог сокрушить его одним боевым клинком. В течение последних тысяч лет его техника ног и его искусство меча резко улучшились. А еще меня достали его кувшин элементов водного пламени и 6 вечных мечей, которые абсолютно одинаковы. Мегазвезда покачал головой. Вот скажи мне, разве это может не злить? Хотя я, Мегазвезда, тоже приобрел вечное оружие, единственное, мне подходящее, эти 2 боевых клинка. А у него есть 6 этих вечных мечей, и они абсолютно одинаковые. Мегазвезда злобно продолжил. Это похоже на битву 6-2, и этот кувшин элементов водного пламени постоянно пускает молнии в меня. Похоже, у этого черного севера немало сокровищ, удивился Вертулу. У него бешеное количество сокровищ. Почти невозможно получить 6 одинаковых вечных мечей. А этот кувшин элементов водного пламени должен стоить как минимум 500 000 кубов нектара хаоса. Весь этот материал, должно быть, стоит более 1 000 000 кубов. Мегазвезда продолжал недовольно ворчать. Если бы у него было 2 меча, и если бы у него не было этой молнии, я спокойно смог бы его раздавить. О, Вертулу кивнул, услышав это. Вот и думай, что собираешься делать. Мегазвезда посмотрел на него. Да есть идеи, отмахнулся Вертулу. Я хотел сначала бросить вызов всем старикам, а затем испытать 6 новичков, после чего я уйду. Ты собираешься покинуть астральные острова? Мегазвезда был ошеломлен, но затем слегка кивнул. Время пришло. Причина, по которой я оставался в течение последних нескольких лет, была в том, что я хотел дождаться, когда партия новобранцев получит шанс вырасти, объяснил Вертулу. Всемогущий гегемон обычно похищает людей примерно раз в цикл хаоса. Я, конечно, не могу позволить себе долго ждать следующего вливания. Ублюдок, ты можешь прорваться, чтобы стать Дао-лордом, когда только пожелаешь. Мегазвезда покачал головой и вздохнул. Я, к сожалению, только смутно начал понимать, каким должен быть мой путь. Я еще не до конца все понял. Только поистине открыв свой собственный путь и свое собственное Дао, можно было надеяться на то, что Дао поможет стать Самсара Дао-лордом. Вертулу давно открыл свой путь и свое Дао. Он мог стать Самсара Дао-лордом, когда только пожелает. Однако королевство Яркий Берег было очень безопасным местом, и он просто не спешил совершать свой прорыв. Как только он сделал этот выбор, возврата назад не было. Но сначала он хотел убедиться, что все будет идеально. «Ты выиграешь от своего времяпрепровождения в 12 дворцах», — сказал Вертулу. «Хотя на астральных островах есть 99 наследий, только десяток можно считать достойными. Грубо говоря, ни одно из этих наследий не может считаться основным наследием 12 дворцов. Угу». Мегазвезда и сам это понимал. Мегазвезда проиграл битву. Его астральный остров опустился с 5-го слоя на 4-й. После этого Вертулу начал абсолютную резню. Он бросал вызов одному эксперту из 5-го слоя за другим, но ни один из вызываемых экспертов его не боялся. Вертулу был человеком, которого практически невозможно было победить. Наполненные огромным желанием сражаться, они выходили к Вертулу, и в конце концов каждый астральный остров падал до 4-го слоя. Первоначально 5-й слой имел 16 островов, потом их стало 15, 14, 13, 12. Все больше островов опускалось. Еще один остров упал. Нин стоял на краю своего собственного астрального острова, глядя вдаль, когда другой астральный остров, который был в его пласте, начал опускаться вниз. Мои искусства меча достигли узкого места, так же как и мои методы работы с ногами. Мне будет трудно продвигаться дальше здесь, на астральных островах. Хотя здесь полно чудаков, с которыми я могу бороться, все равно мне скоро нужно будет уйти, размышлял Нин. Пришло время покинуть астральные острова. Да, окружающая среда здесь была приятной, и здесь можно было проводить бесчисленные годы в спаррингах с этими монстрами. Он мог бы получить некоторые идеи, которые позволили бы ему овладеть 7-й позицией безымянного искусства меча, но это, наверняка, произошло бы очень нескоро. Ему потребовалось почти 500 лет, чтобы овладеть 6 позициями, а учитывая временное ускорение, это заняло десятки тысяч лет. Что касается 7-й позиции, Нин был полностью озадачен ею. Он знал, что овладеть ей будет невероятно трудной задачей. Это, скорее всего, займет в 1000 раз больше времени и усилий. Я все еще под влиянием клятвы жизненной силы и должен добраться до дворца Огромное Небо за цикл хаоса. Только после этого я смогу вернуться в 3 царства, чтобы вернуть моих родителей. Хотя цикл хаоса – чрезвычайно длительный период времени, кто знает, какие изменения произойдут в будущем. Я не могу тратить слишком много времени. Нин кивнул сам себе. Провести 1000 лет здесь, на астральных островах, было достаточно. Я должен отдать это наследие для ног всемирному богу священной пилюли. Нин открыл свою золотую книгу, а затем отправил вызов богу мира священной пилюли. Он собирался уйти, и он не смог бы взять с собой этот нефритовый том, но он мог отдать его священной пилюли. Первым человеком, которого Нин встретил здесь, на астральных островах, был священная пилюля. На Нина он произвел хорошее впечатление. Вызов, белозубый пухлый парень с розовыми губами, всемирный бог священная пилюля, посмотрел в свою книгу. Его глаза загорелись. Это Черный Север. Нин и священная пилюля были в хороших отношениях. Когда Нин, например, не хотел сражаться с конкретным противником, но этот человек настаивал на том, чтобы бросить ему вызов, Нин часто посылал мировому богу священной пилюле вызов и использовал эту дуэль, чтобы избежать первой. Черный Север пытается избежать другого вызова. Священная пилюля был удивлен. Тем не менее, он вошел в комнату, наполненную божественными рунами, и позволил себе телепортироваться прямо на поле битвы. Это был ледяной холодный океанический остров, который был полностью окружен айсбергами. В этом мире дул холодный ветер. Как только священная пилюля появился там, он сразу увидел молодого человека в белом, с мечом на спине. Черный Север, позвал его священная пилюля. Священная пилюля, Нин посмотрел на него. Я собираюсь уходить. Уходишь? Священная пилюля был ошеломлен. Уже, да, кивнул Нин. Это очень быстро, мы, культиваторы, живем долго. Зачем разбрасываться такими вещами? Вообще говоря, большинство этих причудливо талантливых гениев проведут здесь по 10 миллионов или по 100 миллионов лет, прежде чем уйти, сказал священная пилюля. Нин рассмеялся. Если бы он пробыл здесь 10 миллионов лет, он, вероятно, действительно смог бы овладеть 7-й позицией безымянного искусства меча. 10 миллионов лет из целого цикла хаоса – это действительно ничто. Тем не менее, Нин хотел сэкономить столько времени, сколько мог. Он не знал, какие опасности подстерегают его впереди. Пришло время уйти. «На этот раз я признаю поражение», – громко сказал Нин. «Признаешь поражение?» Священная пилюля был ошеломлен. Нин никогда не признавал поражения в каких-либо своих битвах раньше. Он знал, что у Нина было наследие работы ног. Нин планировал передать это наследие ему. «Я не смогу взять это наследие с собой, возьми его». Нин бросил ему нефрит. Священная пилюля немедленно протянул руки, чтобы принять нефритовый том, крепко сжав его руками. Его глаза покраснели. Он был в плену здесь, на астральных островах, очень долго. Он отчаянно хотел найти способ уйти, но получить полное наследие действительно было нелегко. Всякий раз, когда у него уже было достаточно частей наследия, культиваторы 3-го и 4-го слоев принимались осаждать его вызовами. Каждый раз, когда он приближался к своей цели, он все терял. Черный Север, глаза священной пилюли были красными. «Мне жаль говорить это, но я на самом деле собирался отдать тебе наследие искусства меча, которое я приобрел довольно давно. К сожалению, идущему по воде удалось отнять его у меня». Нин покачал головой. «Черный Север, я бесконечно благодарен тебе за то, что ты готов помочь мне. Ты был здесь менее 1000 лет, верно? Это совсем недолго». Священная пилюля был очень тронут. «С этим наследием он вновь обретет свободу. Вот и все. Как только я уйду, я присоединюсь ко дворцу меча 12 дворцов», — сказал Нин. «Если ты захочешь встретиться со мной, найди меня там». «Хорошо». Бог мира священная пилюля энергично закивал. «И теперь единственное, что остается, моя битва с Вертулу». Нин смотрел вдаль. Последнее, что он хотел сделать, прежде чем покинуть это место, сразиться в Вертулу. Вертулу – бесспорный эксперт номер один на астральных островах. С тех пор, как он добрался до 6-го слоя, он никогда не падал с него. Нин сражался со всеми другими талантливыми гениями. Однако он никогда не сражался с Вертулу. Я действительно с нетерпением жду этого. Нин чувствовал, что его кровь закипает при одной мысли об этой битве. Том 26, глава 43, книга 26, глава 43, Гегемон. Цзи Нин с нетерпением ждал битвы с Вертулу. После битвы с ним он мог без сожалений покинуть астральные острова. Тем не менее, ему пришлось подождать, пока Вертулу закончит бросать вызовы старым обитателям пятого слоя. Количество астральных островов в пятом слое продолжало уменьшаться. 8, 7, 6, 5, осталось всего 5. Это были 5 новичков, я проиграл. Дьявольски красивый юноша с серебристыми волосами издалека смотрел на белокурого молодого человека в белом. У обоих были необычные ауры. У первого была более дьявольская аура, в то время как у второго была аура тепла и спокойствия. Гарха, похоже, ты уже нашел свой собственный путь к тому, чтобы стать Даа-лордом Самсара. Вертулу улыбнулся, когда заговорил. Точно, Гарха очень редко восхищался кем-то другим. Хотя Черный Север и Мегазвезда победили его, они его особо не заботили. Все потому, что Мегазвезда в основном преуспела из-за того, что у него была 1000 клонов, а у Черного Севера было тело, столь же жесткое, как у Мегазвезды, и, скорее всего, он использовал похожую технику, на которую полагался. Что касается фактического понимания Даа, ни Черный Север, ни Мегазвезда не достигли его уровня. Однако Вертулу дал Гарха ощущение огромного давления. В первый раз он встретил кого-то, кто полностью превзошел его с точки зрения просветления и понимания. «По какому пути ты пойдешь?» — с любопытством спросил Вертулу. «Если у меня будет такая возможность, я пойду по пути пространства-времени», — сказал Гарха. «Пространство, разве не Даа огня, твой конек?» Вертулу был озадачен. После битвы, в которой они только что участвовали, он смог сделать вывод, что Гарха достиг невероятных высот в Даа огня. Фактически, он достиг уровня, чтобы стать Самсара Даа лордом, когда он захочет. «Мне это нравится». Это был ответ Гарха, но в глубине души он размышлял о своих возможностях так. «Мой настоящий талант на самом деле лежит в пространстве времени. Мое самое сильное Даа не обязательно, мое лучшее Даа». Он был самым могущественным потомком всемогущего Ионийца, короля Горша. Он, естественно, был чрезвычайно опытным в Даа огня, но он был еще более опытным в пространстве времени. Тем не менее, он лично обучался тайным искусствам огня короля Горша, в то время как сам он должен был изучать искусство пространства времени. Вот почему его Даа огня немного превосходило его Даа пространства. Однако, для сравнения, он должен был вложить вдвое больше усилий в свой Даа огня, только чтобы получить такой же результат, как в Даа пространство. До того, как его похитили, его отец король Горш сказал Гарха, что он собирается помочь Гарха найти мастера, который был бы опытным в Даа космоса. Но как могла какая-либо верховная сила противостоять всемогущему гегемону королевства Яркий берег? После многолетней кропотливой работы Гарха, наконец, удалось получить полное наследие пространства времени примерно 2 года назад. Согласно заметкам об этом наследии, если я достиг достаточно высокого уровня, я смогу получить личное руководство от самого гегемона. Как только я стану Даа-лордом и пробужу свою родословную, я стану еще более могущественным. К тому времени я даже Вертулу смогу соответствовать. Сердце Гарха было наполнено огромной гордостью и уверенностью в себе. До своего пробуждения ионийцы были очень похожи на культиваторов. Однако, будучи пробужденными, они взрывались силой и рассматривали других Даа-лордов Самсара, как свою добычу. Они действительно были ужасно могущественными. Еще один астральный остров спустился с пятого слоя. Теперь их осталось только 4. Мои методы были совершенно неэффективны против тебя. Особая форма жизни, известная как даосская рыба, вздохнул. Лицо его было покрыто рыжими чешуйками, а глаза сверкали золотым светом. У тебя слишком много методов, тебе нужно получше сосредоточиваться. Вертулу блестело от света, ослепительно, как солнце. Медленно он начал втягивать свою ауру сияния. Я знаю это, но я не могу ничего с этим сделать. Мне они нравятся. Даосская рыба вздохнул. Я могу поиграть с любым из 3-го и 4-го слоя, как мне заблагорассудится, но каждый раз, когда я сражаюсь с кем-то еще на 5-м уровне, меня сбрасывают. Даосская рыба был одним из последних, присоединившихся к 5-му пласту, и он был единственным, кто был в 4-м слое во время этого сражения. Как это может быть? Это была лысая женщина, которая была ослепительно красива, но которая вела себя холодно, как лед, но сейчас на ее лице появилось полное потрясение. «Как ты мог, фея Ясное Сердце, твои оборонительные техники действительно довольно грозные, и я полон восхищения по отношению к тебе, но твое сердце – это действительно серьезная слабость. Любой культиватор сердечной силы мирового уровня сможет легко победить тебя, не говоря уже обо мне». Вертул мягко вздохнул. Лицо феи Ясное Сердце слегка побледнело. Глубоко внутри ее сердца застыл ужас, который она не могла забыть. Тем не менее, благодаря этому кошмару, она смогла упорствовать и достичь своих нынешних высот в совершенствовании. «Я понимаю». Фея Ясное Сердце медленно кивнула. «Четвертый остров ушел из пятого слоя. Осталось только три. Битва с тобой была замечательным опытом. Ты заставила меня выложиться». Вертулу посмотрел на нее, темноволосую женщину перед собой. Это была императрица. Императрица была одета в полупрозрачную ткань и выглядела довольно завораживающе. Она мягко рассмеялась. «Вертулу, все знают, что, хотя ты владеешь даром света, ты еще лучше квалифицирован в сердечной деятельности. Сейчас ты не использовал свою силу сердца. Вы смог победить меня, только используя свое даро света. В ближнем бою, крайней мере, я был вынужден использовать всю свою силу», — сказал Вертулу. «Ты очень талантлива, но тебе немного не хватает информации о даро. Если бы ты достигла более высокого уровня в этом отношении, возможно, уровня Гарха, то я был бы вынужден использовать свои методы сердечной деятельности, чтобы победить тебя». Три острова превратились в два. Как невероятно мощно. Идущий по воде смотрел на Вертулу. Его глаза были полны шока и страха. «Я заснул, прежде чем мы даже начали битву. Ты, должно быть, родился совсем недавно, так?» Вертулу посмотрел на идущего по воде. «Да, всемогущий гегемон захватил меня через несколько мгновений после того, как я проснулся», — кивнул идущий по воде. «Твои врожденные способности являются одними из самых высоких, присущих любой расе особой формы жизни. Скорее всего, даже императрица немного уступает тебе в этом отношении. Твои врожденные способности очень сильны. Думаю, ты близок к тому, чтобы быть наравне даже с легендарными древними культиваторами или императорами Яркого берега». Вертулу продолжил. «Опираясь на твои врожденные способности, ты можешь гарантировать, что другие гении здесь не смогут нанести тебе вреда. Это само по себе гарантирует, что ты можешь победить культиваторов 4 и 5 уровня. Тем не менее, твоя проблема заключается в том, что ты просто не жил достаточно долго. Проведи еще некоторое время здесь, на астральных островах. Я рекомендую тебе провести здесь цикл хаоса, а затем провести еще один цикл хаоса, блуждая по королевскому двору Яркий берег», — сказал Вертулу. «Только тогда ты должен будешь присоединиться к 12 дворцам. Хоть я и не понимаю, почему я должен оставаться здесь так долго, я чувствую, что у тебя нет ничего, кроме лучших намерений по отношению ко мне». Идущий по воде посмотрел на Вертулу. «С этого дня ты, мой друг». «Ха-ха, хорошо». Вертулу кивнул. Когда он посмотрел на идущего по воде, он почувствовал, что смотрит на себя в прошлом. Единственное различие заключалось в том, что вскоре после рождения идущий по воде был похищен, а Вертулу бродил по изначальному хаосу и испытал много-много всего. Он испытал и горе, и радость, он пускался в приключения. Все эти события вкупе сыграли свою роль, и Вертулу пошел по пути сердца. Два острова превратились в один. Только один астральный остров теперь остался в пятом слое. Астральный остров Цзинина. Я, последний, Нин, одетый в белое, сидел в позе лотоса на траве на своем астральном острове. На его коленях покоилась лиловая жемчужина. Он ждал здесь уже довольно давно, но Вертулу неожиданно решил припасти его на сладкое. Вот оно. Взгляд Нина упал на золотую книгу рядом с ним. Наконец, в его золотой книге появился вызов, который исходил из шестого слоя. Это был вызов, который Нин никогда раньше не получал. «Я провел 1000 лет на астральных островах, в ожидании этой битвы». Силой мысли Нин разрушил сообщение о вызове. «Вызов принят. Вау! Этот парень из шестого слоя действительно непобедим. Он слишком мощный». В течение последних 15 дней все астральные острова находились в состоянии молчаливого возбуждения. Они наблюдали, как один остров за другим спускались с пятого слоя. Каждый человек на пятом слое был абсолютным гением, независимо от того, насколько он был опытным и по какому пути да он шел. И все же, Вертулу сокрушил и победил всех. Только один остров остался на пятом слое. Как только этот остров будет также побежден, в пятом пласте вообще не будет островов. В этот момент все сотни тысяч культиваторов, присутствующих здесь, были полностью сосредоточены на том, что же произойдет. Они ожидали окончания этого знаменательного события. В самом низу темной бездны ниже астральных островов, в этот момент здесь собралось более 10 фигур, в том числе мускулистый человек с взъерошенными черными волосами, одетый в простой боевой наряд. Их ауры были такими же глубокими, как у бесконечного моря звезд. Вертул действительно страшен в сердечной силе. Это, должно быть, его последняя битва на астральных островах. После того, как он победит всех своих противников, он, вероятно, уйдет. Он все еще не сказал нам, ко дворцу сияния или ко двору сердца он присоединится. Эти древние силы болтали между собой. Все они уже некоторое время следили за Вертулу. На самом деле даже всемогущий гегемон обращал на него внимание. Путь культивации имел три основные ветви. Очистку тела демонического бога, культивация энергии ки и культивацию сердечной силы. Цзинин был двойным культиватором, который тренировался как демонический бог, так и как и культиватор ки. Тем не менее, было возможно стать и тройным культиватором, который тренировался бы еще и в сердечной деятельности. Вертул был одним из таких культиваторов, и такие люди, как он, были самыми ужасающими противниками, с которыми можно было столкнуться. Если Вертулу использовал свою сердечную силу, чтобы хоть слегка повлиять на своего противника, он мог легко доминировать над ним в ближнем бою. Фактически, было много тех, кого Вертул бы мог победить, даже не подняв палец. О, осталось только одно сражение. Белобородый старец, одетый в снежную одежду, у которого было 6 изогнутых рогов на голове, внезапно появился из ниоткуда. Десяток с лишним древних сил, собравшихся здесь, были потрясены. Они торопливо поклонились. Гегемон. Том 26. Глава 44. Книга 26. Глава 44. Сражение Цзинина с Вертулу. Всемогущий гегемон был самой возвышенной фигурой во всем королевстве Яркий Берег. Он был основателем королевства Яркий Берег. Из-за него существовали императоры Яркого Берега и 12 дворцов Яркого Берега. Из-за него царство было квалифицировано настолько, чтобы стоять рядом с Союзом Да и Вечным Королевством, как одна из самых верховных держав бесконечных территорий. Перед ним даже самые непокорные из древних держав склоняли голову. Как работает последняя партия новичков? Шестирогий, белобородый старик медленно приблизился к ним. Пространство-время начало застывать и конденсироваться в районе вокруг него. Хотя он не намеренно раздувал свою ауру, крошечной ее части, которая, естественно, просачивалась, было более чем достаточно, чтобы у всех членов имперского клана или 12 дворцов перехватило дыхание. Новички, этот парень по имени Идущий по воде обладает превосходными врожденными дарами, другие немного проигрывают в сравнении с ним, ответил невероятно мускулистый человек в золотой броне. Он был просто чересчур мускулистым. Несмотря на то, что он уже уменьшился от своего истинного размера, его руки все еще были толще головы. Было явное несоответствие пропорций. Сам Вертулу сказал, что врожденные дары Идущего по воде сопоставимы с дарами императоров или древних культиваторов. Что касается тех гениев, с которыми Вертулу просто сражался, он смог легко победить их всех. Ни один из них не может сравниться с ним. Мускулистый человек в золотой броне засмеялся. Гегемон, Вертулу действительно талантлив в Да Света. Позволь ему войти в наш дворец сияния. Я могу пообещать, что возьму его в качестве своего личного ученика и предоставлю ему личное руководство. Этот мускулистый человек был невероятно знаменитой фигурой в бесконечных территориях, известный как Даолорд Тысяча Волн. Он был одним из двух дворцовых лордов Сияющего Дворца, фигурой, способной вызвать огромные волны в бесконечных территориях. Так мало на свете культиваторов сердечной силы. «Тысяча Волн, зачем ты со мной за него борешься?» — произнесла фигура в черном голосом старца. «В твоем дворце сердца всего пара Даолордов», — неуступчиво заговорил Даолорд Тысяча Волн. «Хотя нас мало, каждый из нас обладает силой 10 или 100 человек», — сказала иллюзорная, бесформенная фигура под черной мантией. «Силой 10? Тогда почему в вашем дворце сердца нет никого, кто бы мог поучаствовать в спарринге со мной?» Глаза Даолорда Тысяча Волн засветились странным светом. Человек в черном мгновенно потерял дар речи. Даолорд Тысяча Волн был одним из 10 лучших экспертов 12 дворцов. Если бы лорд Дворца Сердца был рядом, он мог бы доставить такое удовольствие Даолорду Тысяча Волн, но он уже 10 циклов хаоса бродил по первозданному хаосу. В настоящее время в дворце сердца действительно не было никого, кто мог бы соперничать с Дао-лордом Тысяча Волн. Когда Вертул будет делать свой выбор, вы оба можете сделать все возможное, чтобы взять его к себе. Белобородый старик улыбнулся. Я не буду вмешиваться. Хватит. Пусть двое детей сразятся в дуэли друг с другом. Грохот. В воздухе рядом с ними появилась серия движущихся изображений. Они показывали то, что происходило на острове, где Цзинин и Вертулу только что встретились для дуэли. Черный Север тоже неплох. К сожалению, его противник, Вертулу, интересно, сколько он сможет продержаться. Это полностью зависит от того, сколько Вертул хочет поиграть. Это обсуждали сейчас верховные власти. У них действительно было очень высокое мнение о Вертулу. Следует понимать, что астральные острова взрастили множество гениев в течение бесчисленных лет. Но так сильно, как Вертулу, очень давно никто их не волновал. Все потому, что у Вертулу был просто невероятный уровень понимания Дао. Можно сказать, что как только он прорвался, чтобы стать Дао-лордом первой ступени, он мгновенно стал сопоставим с Дао-лордом третьей ступени. Если бы он потратил немного времени на тренировку и стал Дао-лордом второй ступени, он был бы способен сражаться с верховными Дао-лордами. Хотя другие, такие как Гарха, также могли стать Дао-лордами, когда захотят. Ни один из 12 дворцов Гарха не интересовался, хотя они знали, что он был ионийцем. Ну и что с того, что он был ионийцем? Даже Вечный Император Милоба из ионийцев был жестоко избит, и его преследовал Дао-лорд Все Боги. Уровень прозрения Гарха был намного ниже уровня Вертулу. Вертулу действительно находится в шаге от уровня Дао-лорда. Предвкушение читалось в глазах белобородого старца. Все верховные власти смотрели на изображение в воздухе, наблюдая за начавшейся битвой. Океанический остров. Молодой человек в белом, с мечом на спине, смотрел вдаль. Вдали он увидел светловолосого юношу в белом, юношу, чьи глаза, казалось, хранили все звезды космоса. Когда Нин увидел эти глаза, он был околдован их силой. Невероятно. Нин просто потерял дар речи. «Черный Север, меня зовут Вертулу», произнес светловолосый юноша. «Вертулу, я слышал о тебе и долго ждал этой битвы», сказал Нин. По какой-то причине, хотя им еще только предстояло сражаться, Нина уже охватило чувство огромного давления. Чем он сильнее, тем лучше. Я хочу видеть, насколько мощным может стать культиватор мирового уровня. Ты, должно быть, сильнейший в группе новичков. Вертулу улыбнулся. Надеюсь, ты меня не разочаруешь. Тогда доставай свое оружие, сказал Нин. Достать оружие? Вертулу снова улыбнулся. Давай посмотрим, достаточно ли ты силен. Хотя Нин впервые встретил Вертулу, он давно слышал, что Вертулу обычно использовал голые ладони, сражаясь в ближнем бою. Единственный раз, когда он использовал свое оружие, было в битве с Мегазвездой. Таким был вывод Мегазвезды. Только после того, как мы сам сразишься с ним, ты действительно поймешь, насколько он силен. Он достаточно силен, чтобы человек впал в отчаяние. Только с помощью моей формации из тысячи тел я могу защититься от него. Свист. Нин стоял на горном валуне. Его тело мгновенно размылось, когда он проявил 3 головы и 6 рук. В каждой из его рук был меч. Ха-ха-ха. Вертул зашагал к Нину. Затем он атаковал его издалека. Бум. Казалось, его удар взмыл метеором и прошел сквозь небеса и землю, ударив с воздуха. Выражение лица Нина изменилось. Желание сражаться еще сильнее усилилось в его сердце. Его противник сражался голыми руками, а сам он использовал 6 вечных мечей. У него было огромное преимущество в этой битве. Я должен заставить его достать его оружие. Свист. Меч Нина переместился, превратившись в полосу доминирующего цвета крови. Она ударила в кулак. Хотя казалось, что он просто атаковал кулак Вертулу, он мгновенно смог повлиять на его кулачную технику. О, интересно. Вертулу засмеялся, продолжая двигаться вперед. Он также проявил 6 рук, а затем начал атаковать кулаками, которые были похожи на бесчисленные метеоры, выстреливающие в небо. Его ладони были похожи на массивные щиты, громящие небеса, а его пальцы, казалось, рвали весь мир. Несмотря на то, что он просто использовал голые руки, его 6 рук были достаточно сильными, чтобы оказывать давление на Нина каждым ударом. Что касается Нина, его гордость помешала ему использовать его тыквенный кувшин элементов водного пламени. Хотя Вертул был сильным, он сражался голыми руками. Нин уже использовал 6 единиц вечного оружия против голых рук Вертулу. Как он мог достать еще и тыкву? Если он так растеряется в подобной ситуации, он будет полностью убежден в превосходстве соперника. Грохот. Вертулу кружил вокруг Нина на высокой скорости. Когда он атаковал, его аура вспыхивала и заполняла небеса с каждым ударом. Когда я наблюдаю сражающегося Вертулу, я очень собой горжусь. Правильно, я бы никогда не подумал, что культиватор мирового уровня может достичь таких высот. Верховные власти в темной бездне восхищались, наблюдая эту битву. Белобородый старик медленно кивнул. Когда звезда рассвета был на мировом уровне, его искусство сабли были сопоставимы с техникой Вертулу, но звезда рассвета был просто двойным культиватором, который не тренировался в силе сердца. Звезда рассвета, дворцовый лорд звезда рассвета, он тоже был таким могущественным. Неудивительно, что теперь лорд звезда рассвета настолько силен. Все верховные власти закивали. Несомненно, самым могущественным дао-лордом 12 дворцов был дворцовый лорд звезда рассвета. Он был дворцовым лордом дворца сабли. Хотя он был всего лишь верховным дао-лордом, однажды, когда он был в ярости, он убил древнего вечного императора всего тремя ударами своей сабли. Его репутация мгновенно распространилась по бесконечным территориям. Он был настолько могущественным, что был еще сильнее, чем дао-лорд все боги. Если гегемон сравнивал Вертулу с дворцовым лордом звездой рассвета, это был признак того, насколько большие надежды он возлагает на Вертулу. Грохот. Хотя Вертулу неоднократно обходил Нина вокруг и яростно нападал на него, он никак не смог ему навредить. «Если это все, что у тебя есть, ты даже не сможешь поцарапать меня», — холодно сказал Нин. «Ты действительно стоишь того, чтобы я использовал оружие». В каждой из рук Вертулу внезапно появился меч, и каждый меч был вечным оружием. Область вокруг него заполнилась сиянием, а сам Вертулу был похож на властелина огней, когда он еще раз бросился на Нина с этими шестью мечами наготове. Его мечи ударили в жестокой, доминирующей манере. Нин был вынужден защищаться изо всех сил. Какие мощные искусства меча! Тем не менее, чем сильнее он, тем лучше. Нин еще больше заволновался. Крылья свет грома внезапно появились на его спине, поддерживая его методы работы с ногами. Каждый взмах крыльев и каждый шаг, который предпринимал Нин, были похожи на позицию искусства меча. Его движения и атаки объединились в одно целое. Нин ударил своими шестью лиловыми жемчужинами одновременно, превратив их в шесть полос кровавого света, располосовавших небо. Каждый раз он мог защищаться от мечей Вертулу. «Он действительно смог защититься от меня?» Вертулу был очень удивлен. Он крикнул: «Как называется твое искусство меча? За тысячу лет, которую я провел здесь, на астральных островах, я объединил позицию сердца единорога с моей астральной позицией и создал оборонительную технику», — ответил Нин. «Я назвал ее доменом единорога». «Домен единорога?» — Вертулу был немного удивлен. Домен единорога представлял самые глубокие идеи Нина Адая меча. Сердце единорога представляло собой определенный уровень понимания меча, который был направлен на защиту. Подобно тому, как позиция сердечного меча представляла сердце, полностью контролирующее меч и окружающий его мир, или как позиция огромные небеса представляла силу целого мира, эта позиция представляла собой тип домена, который был еще более глубоким, чем сердце единорога. Нин использовал суть сердца единорога и сплавил его с еще более мощной астральной позицией, чтобы создать этот домен, его домен единорога. Он мог защититься от любых атак, которые задевали этот домен. Каждый раз его защита могла контратаковать противника. Астральная позиция была всего лишь инструментом для того, чтобы использовать ее с лиловой жемчужиной и развивать мощь. Использование ее в домене единорога было нужно для его защиты или уклонения. Она еще больше увеличивала и повышала эффективность этого домена. Опираясь на эту технику, Нин смог окончательно победить рыбака в третьей картине «Зеркального снега». Тем не менее, с тех пор искусство Нина действительно достигло узкого места, поэтому он решил покинуть астральные острова. «Это самое мощное искусство меча, которое у меня есть в настоящее время», — сказал Нин. «Вертулу, я уже активировал домен единорога. Если ты сможешь победить этот мой домен, я признаю поражение». «Ха-ха, хорошо. Если не брать в расчет мегазвезду, ты — единственный человек на всех астральных островах, способный заставить меня использовать мое истинное оружие». Неожиданно шесть мечей исчезли из рук Вертулу. Спустя несколько мгновений в его руках появились два тяжелых боевых молота. Один боевой молот был черным, а другой – белым. И тот и другой были вечным оружием. Судя по кулачным методам,